Не знаю, сколько я проспал, но проснулся или нет, почти мгновенно. Костра не разжигал, да и понятно почему. Но в свете луны хорошо была заметна темная фигура неподалеку. Даже и не фигура, собственно, а скорее тень. Странно, но все звуки в ночном лесу мгновенно затихли, даже ветер шуршать перестал. Спишь? Пытаюсь. Ну-ну, голову так не проспи, а то на нее дофига желающих вдруг объявилось. Отец? Ну а кто еще пришел бы к тебе в эту чащу? Нет, лежи там, где лежишь. Хорошо, но как ты меня нашел? И это меня спрашиваешь ты? Мы можем друг друга чувствовать, я же говорил. Извини, столько всего навалилось в последнее время. Клинок тебя признал? Да. Пытаюсь сесть, но выходит, это неважно. Нога все еще болит. И каково теперь тебе ощущать себя серым? Фигово, если честно. Любви со стороны окружающих это чего-то не принесло. И не принесет. Это только мне так повезло. Твоя мать оказалась необыкновенным человеком. Как они там? Нормально. К ним подоспела помощь. Наемники и орден стражей спокойствия. Там, правда, и прочие сложности появились, но об этом позже. И кому мы так наступили на хвост? А сам не догадываешься. Король? Очень даже может быть. Я тоже не всеведущ. Но ведь он и меня тоже не любил. Сомнительно, чтобы вдруг воспылал такой любовью к тебе. Да ладно, хрен с ним. Сесть все же удалось. Мне-то что делать? Иди к вдовьему замку. Здесь я ничем тебе помочь не смогу. Хорошо сказал, иди. Я, между прочим, ранен. За лечением болячек не ко мне. Я вот как-то больше по другой части. Пробуй сам. У тебя ведь есть способности матери. Но вылечить себя это еще никакой целитель не смог. Ты серый? Или погулять вышел? Вот так поговорили отец с сыном. Да, теплая беседа, нечего сказать. А куда идти? В какую сторону? Доверься своим чувствам. Окончательно открыв глаза, всматриваясь в темноту. Никого. Мне все это почудилось или... А тело все ноет. Как там сказано было? Попробуй сам. Знать бы как. Ладно, наложение рук — это самое первое, что приходит на ум. После получаса бесплодных попыток устало сажусь на траву. Нет, это явно не ко мне. Тут и более опытный целитель вряд ли что-то сможет сделать. Поспать еще? Немного времени у меня есть. Поворачиваюсь и касаюсь пальцами рукоятки клинка. Словно легкая дрожь пробегает по моей руке. И сразу же в уши словно хлынул водопад звуков. Я даже расслышал осторожную поступь волка где-то вдали. Обострилось зрение. Теперь я могу различать даже те деревья, что стоят поодаль от моей лёжки. Ага. Это уже кое-что. Только как теперь всем этим воспользоваться? Легкости в ногах это мне не придает, да и рана болит по-прежнему, и сытость ниоткуда не взялась. Отъехать подальше, пользуясь своими новообретенными талантами. В принципе, окунь так же хорошо видеть будет. Сомневаюсь. Но ведь они утром пойдут по моим следам, и здесь тоже пройдут, собаки их сюда выведут, на это самое место. и что это мне дает. Не так уж и много, но кое-что использовать я могу. Проклятье! Я повешу его за ноги и костер внизу разожгу! Бесновался на поляне главный разбойник. Повод для возмущения имелся, и основательный. Вырвавшиеся вперед собаки с разгона влетели в западню. Тяжелое бревно рухнуло на них с подломившейся подпорки. Одного пса придавило насмерть, а другой собаке сломало ногу. Чудом увернулся ее хозяин. Бревно прокатилось мимо. «Это точно наемник. Они вечно якшаются со всякими дикарями. Там и дохватались таких вот придумок. Ну, погоди у меня». Он не мог уйти далеко. Тот из его спутников, кому принадлежал убитый вчера пес, присел на корточки, рассматривая остатки западни. «Смотри, бревно толстое и нетрухлявое. Чтобы срубить такое мечом, даже и не знаю, сколько сил и времени надо затратить. Он возился здесь долго. И подпорки эти тоже не из тонких сучков. Их сразу не вырезать». Но его уверенность поколебалась, когда в кустах отыскались пеньки от срубленного бревна и подпорок. На них, так же, как и на бревне, не имелось никаких следов от пилы или топора. «И чем же, позволь спросить, их так ровно срезали, как траву?» Срезы действительно были ровными и аккуратными, без следов распила. Явно тут не пилой работали, но чем? «А не так-то и прост этот наемник», — задумчиво почесал в затылке в главарь. «Если бы не те деньги, что за него обещаны, да и другая награда может быть, да что же такое он с собой везет?» «Непростая вещь должна быть», — высказал свою догадку его помощник. «И стоить должна немало», — согласился старший. После предательской западни в отряде осталась всего одна собака. С раненой толку было чуть. И пускать ее вперед теперь было опасно. Какие еще ловушки могут встретиться впереди? Пропадет последний следопыт. И как потом искать беглеца в лесу? Нету, следы различить умели многие. Да только этот наемник уже показал кое-что из своих умений, и ожидать, что он и впредь будет переть напропалую, не следовало. Там явно был не самый глупый человек. Сейчас он не слишком скрывает свои следы. Собак видел и слышал. А вот если их не станет... «Значит так, собаку держать на поводке и вперед не выпускать. Два человека в передовой дозор. Смотрите, куда она потянет, и проверяйте дорогу. А сейчас обыскать все вокруг. Мало ли, он не мог далеко уйти». Но поиски так ничего и не дали. Никаких лежек в близлежащем лесу не нашлось. Тогда, выстроившись указанным образом, погоня двинулась вперед. Скорость передвижения сразу же упала, и здорово. Но это было совершенно оправдано. В полулиге от места первой ловушки отыскали и вторую, столь же хитро устроенную. И опять ровно срезанные концы бревен. «Да где же он? Такое дерево пилить, закопаешься? Как далеко он успел уползти?» Ну и в этот раз поиски никаких результатов не принесли. Хотя след никуда не пропал, собака по-прежнему его чувствовала. Так или иначе, а на ночлег пришлось вставать засветло. Очередную ловушку можно было и не заметить.